Спойте, пожалуйста, широко трепещет туманное небо, и, пожалуйста, Мочалкин блюз. Я очень сожалею, но дело в том, что туманную Ниву на треугольнике поет наш виолончелист Стева Гаккель. И против его задора и напора во время исполнения этой песни, то я ничего не могу поделать, это он спел ее там уникально. Вот, так что я вынужден, к сожалению, отказаться. А Мочалкин блюз просто, это очень старая вещь, она на треугольнике, в конце концов, после 8 лет ее исполнения сделана настолько хорошо, на мой взгляд. То есть вот она на треугольнике, она исполнена так, как я хотел бы ее слышать. И после этого я просто уже боюсь ее петь. Она уже сделана, все, она уже совершенна, она уже осталась. И потом там прекрасно играет Курюхин. Так что петь Мочалкин блюз без Курюхина я уже не мыслю. Очень другое я спою. Все, что я хочу. Споем. Чуть-чуть попозже споем все вместе.